Элиан лично разработал при помощи патриархов школ несколько новых стилей боевого мастерства, ставших со временем общепринятыми среди горных мастеров. С тех пор войска империи стали непобедимы, они не проиграли ни одного сражения. Страна развивалась и богатела взрывообразно. Тысячи торговых и военных кораблей плавали по всем океанам мира, возвещая славу Элиана. Даже с орками император исхитрился заключить союз, чего никогда еще не случалось. Краснолицые уроды воевали с людьми и эльфами на уничтожение испокон веков, не желая идти ни на какие компромиссы. К тому же последняя война, во время которой орков вытеснили за Орванский перешеек, закончилась немногим более 200 лет назад, и краснолицые все еще люто ненавидели победителей. Чем сумел заинтересовать Урукхай император? Как добился мира? Предположения высказывались тысячи, только правды не знал никто. К сожалению, вторая древняя раса эльфы после заключения договора с Оркаграром объявила империю злом и прекратила какое-либо общение с людьми, отгородившись на юге Аладана барьером мертвого леса, пройти через который не мог даже маг, не говоря уже о обычном человеке. С тех пор элианцы не видели ни одного перворожденного, кроме как на гравюрах, и попросту забыли, как те выглядят. Тенувиэль оказался первым, рискнувшим появиться в империи эльфом. Лек искренне надеялся, что не последним. Это была даже не легенда. В глазах ремесленника появилась легкая грусть, лицо помрачнело. Обрывок рукописи, написанный, судя по контексту, одним из первых эльдаров, а может и вообще первым. Лек бросил настороженный взгляд на Энета. Тот тоже выглядел удивленным. И было отчего. Из речи Марана внезапно начисто исчезли просторечные словечки. Он начал говорить совершенно правильно, как говорили только аристократы и ученые. Другим словом, образованные люди. Юноша снова насторожился. Что-то здесь было не так и сильно не так. Хотя горшечник ведь сказал, что когда-то послушничал в монастыре. Монахов тоже обучали говорить высоким стилем лаарского. Может, он вспомнил прошлое, и привычная когда-то речь вернулась сама по себе. Хотелось бы надеяться. «Начало я запомнил дословно», — продолжил Маран, но он выглядел в этот момент властным, решительным, ничуть не похожим на простолюдина. «Слушайте». «Кто я? Да разве это имеет какое-нибудь значение? Нет. Я сам давным-давно позабыл имя, данное мне при рождении. Слишком много путей пришлось пройти с тех пор, как меня в последний раз называли им. Но я хотел рассказать вам не о том. Я хотел рассказать о человеке, который стал для меня всем». Другом, братом, отцом и учителем. Наверное, вы слышали о нем. Многие считают его чудовищем, выползшим из ада. Единый им судья. Я говорю об императоре Элиане. Учитель покинул нас 10 лет назад. Я тоже очень стар. И доживаю оставшиеся мне немногие годы в этом маленьком монастыре. Отец-настоятель убедил меня написать правду. Я согласился, хотя до сих пор сомневаюсь, что эта правда кому-нибудь нужна. Люди верят только в то, во что хотят верить, иначе не бывает. Но мне все равно, напишу так, как видел и знал. Конечно, я не знал всего, да и не мог знать, несмотря на всю мою магическую силу. Как и мне смешно слышать за спиной настороженный, злобный шепот. «Эльдар, чудовище!» проклятый колдун, убийца. Глупые вы люди. Поймите, я не имею права использовать силу ради себя, только ради вас. Даже если буду умирать от голода, то не имею права наколдовать себе кусок хлеба. И ни один из нас не имел и не имеет такого права. Но вы видите только то, что вам говорят ваши собственные глупые предрассудки. Что ж, это ваш собственный выбор, и отвечать перед Создателем за него тоже вам самим. Поэтому моя рукопись навсегда останется в монастыре. Вы ее просто не поймете. Извратите и спохабите. Но даже в ней я не выдам тайн, способных помочь нашим врагам разрушить созданное учителем. Я просто хочу рассказать историю прихода великого императора. К сожалению, дальше дословно не помню. Развел руками горшечник. Да и прочесть я сумел меньше трети рукописи. Остальное сожрали мыши. «Мыши?» — разочарованно переспросил Энет. «Крайне жаль. Я бы обязательно добрался до этого монастыря. Рукопись одного из первых эльдаров — это же невероятная ценность. Ее любой университет по весу золота купит». «Я вас прекрасно понимаю и полностью согласен», — огорченно вздохнул Маран. «Когда я понял, что большая часть пергамента превратилась в труху, то сам едва не плакал. Увы, почти 1500 лет прошло. Срок немалый». «Но хоть треть сохранилась. Я сообщу декану исторического факультета Торсидарского университета. Но он пошлет гонцов, любые деньги заплатит». «К сожалению, она осталась только в моей памяти», — скривился горшечник. «Когда отец-настоятель узнал, что помощник библиотекаря нашел рукопись Эльдара, то немедленно сжег еретические писания грязного колдуна под торжественные песнопения. Это меня настолько потрясло, что я бежал из монастыря. С тех пор ноги моей в храме не было и не будет». «Церковь!» — гадливо скривился Олег. «Святые отцы считают, что только у них есть монополия на истину. Честное слово, слишком много его величества этой поганой сволочи воли дал. Давить их надо без жалости, как клопов». «Нельзя!» — отрицательно покачал головой Анет. «Будет бунт. Страшный кровавый бунт. Самых идиозных нужно останавливать. Они готовы предать анафеме саму империю, требуя, чтобы грязные колдуны отдались на суд мудрых и справедливых коровенских первосвященников и пошли на костер. Долго не знали, что с такими делать, пока кто-то из императоров не нашел прекрасный способ борьбы с фанатиками. Убивать их глупо, сделают знаменем, превратят великомучеников и объявят святыми, а их идеи укоренятся». «Но как же тогда с ними бороться?» Растерянно посмотрел на ученика Олег. «Их выставляют смешными. Когда люди над кем-то смеются, то не воспримут всерьез идей, высказываемых этим кем-то». «Отлично!» — одобрил Храд. Желтые глаза орка искрились весельем. «Не, лучше не придумать». «Согласен», — улыбнулся Энет. «Фанатикам подстраивают разные, без обиды, но смешные ловушки. Наверное, наш Санти многое мог бы предложить. Как рыжий, придумаешь что-нибудь интересное для святых отцов?» «Ух!» — протянул расплывшийся в улыбке скоморох. «И я им такого придумаю!» «Я тебе придумаю!» — погрозил ему кулаком едва сдерживающий смех Олег. «Нашелся мне тут борец с фанатиками. Честное слово, только попробуй. Выломаю лозину, спущу штаны и выпарю». «А я помогу?» — довольно осклабился Храд. — С большим удовольствием. — Лучше не надо, — бодро отозвался Рыжий, на всякий случай отодвигаясь от наставника подальше. — Вот ведь бедовый, — пожаловался Марану юноша. — Ни минуты без присмотра оставить. Обязательно что-нибудь да натворит. Никак не может успокоиться. — Сам таким в юности был, — ухмыльнулся тот. — Сколько меня еще в монастыре за разные выходки пороли бывало. Но со святошами иначе нельзя, молодой господин. Отец-настоятель, кстати, поплатился за свой поступок. Кто-то из нынешних эльдаров узнал об уничтожении древней рукописи. Бог его знает как, но узнал. После того вандал несколько лет щеголял с огромными ослинными ушами и при попытке прочесть проповедь только ревел трубным глазом. Даже монахи от смеха корчились. Вы только представьте себе. Выходит, нам вон надутый спесью отец-настоятель. Откидывает капюшон сутаны, и всеобщему обозрению открываются мохнатые, покрытые паршей крупными вшами, уши в локоть длиной. Не замечая перешептываний, изумленных прихожан начинает исповедь. Но все слышат только одно «Я! Я! Я!» Тут уж люди не выдерживали, по полу от хохота катались. «Вау!» — восторженно воскликнул Санти. — Я бы лучше не придумал. Лек представил себе конфуз толстого монаха и совершенно неприличным образом заржал. — Хорошо, — Эльдар осадил фанатика, — просто великолепно. Это куда действеннее, чем прибить. Кто станет относиться всерьез к настоятелю, ревущему подобно ослу, при первой попытке что-нибудь сказать? Да никто. Разве что самые фанатичные идиоты. А таких, слава единому, немного. Но вы не досказали, господин Маран, — заметил Энет. Вы правы, светлый лорд, — вздохнул тот. А дальше в рукописи было вот что.